У меня ёкнуло в груди, хотя я знал, что до черного кружка, который дулом глядел на меня с карты, еще далеко. Куда? К посадочному модулю Луны 17Б. Так ведь это я, Луна 17Б, сказал я. Ну и что? Они тоже. Кажется, он опять был пьян. Но я понимал, о чем он говорит. Это была экспедиция по доставке лунного грунта. На Луну тогда спустились двое космонавтов, Пасюк Драч и Зураб Парцвани. У них с собой была небольшая ракета, в которой они запустили на Землю 500 граммов грунта. После этого они прожили на лунной поверхности 1,5 минуты и застрелились. «Внимание, Оман!» — заговорил начальник полета. «Сейчас будь внимателен. Сбрось скорость и включи фары». Я щелкнул тумблером и припал к черным линзам глазков. Из-за оптических искажений казалось, что чернота вокруг лунохода смыкается в свод и уходит вперед бесконечным туннелем. Я ясно различал только небольшой участок каменной поверхности, неровный и шероховатый. Это, видимо, был древний базальт. Через каждый 1,5 метра, перпендикулярно линии моего движения, над грунтом поднимались невысокие продолговатые выступы, напоминающие барханы в пустыне. Странным было то, что они совершенно не ощущались при движении. «Ну?» — раздалось в трубке. «Ничего не заметно», — сказал я. «Выключи фары и вперед, не спеши». Я ехал еще 40 минут. Потом луноход на что-то наткнулся, я взял трубку. «Земля, прием! Тут что-то есть. Включить фары». Прямо в центре поля моего зрения лежали две руки в черных кожаных перчатках. Растопыренные пальцы правой накрывали рукоять совка, в котором еще оставалось немного песка, перемешанного с мелкими камнями. А в левой был сжат тускло поблескивающий Макаров. Между руками виднелось что-то темное. Приглядевшись, я различил поднятый ворот офицерского ватника и торчащие над ним вверх ушанки. Плечо и часть головы лежащего были закрыты колесом лунохода. «Ну чего, Оман?» — выдохнула мне в ухо трубка. Я коротко описал то, что было перед моими глазами. «А погоны, погоны какие?» «Не видно». «Отъедь назад на 0,5 метра». «Луноход назад не ездит», — сказал я. «Ножной тормоз». «Ах ты!» — говорил ведь главному конструктору, — пробормотал начальник полета. «Как говорится, знал бы, где упаду, сенца бы подбросил». «Я вот думаю, кто это, Зура или Паша?» «Зура капитан был, а Паша майор». «Ладно, выключай фары, аккумуляторы посадишь». «Есть», — сказал я. Но перед тем, как выполнить приказ, еще раз поглядел на неподвижную руку и войлочный верх ушанки. Некоторое время я не мог тронуться с места, но потом сжал зубы и всем весом надавил на педаль. Луноход дернулся вверх, а через секунду вниз. «Вперед!» — сказал сменивший начальника полета Холмурадов. «Выходишь из графика». Я экономил энергию и проводил почти все время в полной темноте, иступленно вращая педали и включая свет только на несколько секунд, чтобы свериться с компасом. Хоть это и не имело никакого смысла, потому что руль все равно не работал. Но так приказывала Земля. Сложно описать это ощущение. Тьма, жарко-тесное пространство, капающий со лба пот, легкое покачивание. Наверное, что-то похожее испытывает плод в материнской утробе. Я осознавал, что я на Луне, но огромное расстояние, которое отделяло меня от Земли, было для меня чистой абстракцией. Мне казалось, что люди, с которыми я говорю по телефону, находятся где-то рядом, не потому что их голоса в трубке были хорошо слышны, а потому что я не представлял, как связывающие нас служебные отношения и личные чувства, нечто совершенно нематериальное, могли растянуться на несколько сот тысяч километров. Но самым странным было то, что на это же немыслимое расстояние удлинились и воспоминания, связывающие меня с детством.